Аминь. Слава Иисусу Христу. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Спасибо большое, хор, левиты, да благословит вас Господь. Братья и сестры, благословеннейшее служение. Поэтому кто еще, возможно, не задействован в каком-то служении, настоятельно рекомендую. Сам имел такой опыт, и это действительно, знаете, это изменяет нас, когда мы служим Богу, когда мы славим Богу, когда мы поклоняемся Ему. И регент наша Аня, она говорит, что нет людей, которые не умеют петь. Петь нужно учиться. Поэтому если Господь побуждает вас, если это есть в вашем сердце, приходите, вас научат. Да благословит Господь нашу церковь, чтобы каждый, знаете, он нашел то место, он нашел тот удел от Господа и приносил добрый плод для Его славы. Знаете, сентябрь начался, благословенный месяц, мой любимый, по разным причинам. И с чем у вас ассоциируется сентябрь, братья и сестры? Можно смелее и громче. Плоды, да, собирание плодов. На правах объявления сразу скажу, что праздник жатвы в нашей поместной церкви планируется на 13 октября. Поэтому уже планируйте свое время, приглашайте родных, близких, друзей, врагов. Мы будем рады видеть всех. Также рады видеть тех, которые сегодня впервые. Мы рады вам, да благословит Господь. Это правильное место. Это место, где Господь нас собирает, где мы познаем Его Слово, где мы прославляем Его, где Он говорит к нам. И ну, для меня ассоциируется, возможно, я еще молодой, но у меня ассоциируется еще вот школа или институт, вот учеба, какой-то новый этап, новый курс или новый класс. И знаете, как важно, чтобы мы были учениками Христа, чтобы мы продолжали учиться у Него, чтобы мы продолжали познавать Его, чтобы наша жизнь, она не останавливалась на каком-то определенном этапе или определенном отрезке или о каком-то определенном достижении. Когда мы считаем, что мы уже где-то понимаем Писание, мы понимаем какие-то основополагающие принципы, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы как-то жить, как-то существовать, как-то называться, по крайней мере, христианами. Братья и сестры, ну у Господа есть гораздо больше. И Господь желает открывать нам гораздо и гораздо больше. И как важно для нас продолжать познавать Его, продолжать быть Его учениками. И, знаете, Писание приводит нам примеры того, как к одним и тем же людям было обращено слово. Но написано, для одних оно принесло благословение, а для других не принесло пользы. И я сегодня хочу, чтобы мы с вами поразмышляли, порассуждали из Священного Писания, что нам необходимо для того, чтобы это слово, которое мы читаем, которое мы познаем или которое мы слышим в проповедях, в учениях, чтобы это слово, оно принесло пользу, чтобы это слово, оно дало плод, чтобы это слово, оно не было просто услышанным и не принесло нам пользу. И как сделать так, чтобы Слово нас изменяло, потому что цель Писания, цель этого Слова, оно заключается в том, чтобы оно нас изменяло. Не просто, чтобы я знал больше, глубже, не просто находил, как мне кажется, подходящее применение того или иного текста. В Священном Писании очень много различных истин, различных обетований. Но, знаете, когда мы просто читаем, когда мы просто для себя принимаем какую-то, как мы считаем, правильное применение этого слова, или, допустим, там начинаем, как нам кажется, копать глубже, чтобы там, для себя открыть ту или иную истину. Но бывает так, знаете, когда мы читаем слово, и в центре этого слова мы ставим себя. Когда мы читаем эту книгу, и в центре ставим себя. Но я хочу вам сказать, что эта книга, она не о нас. Эта книга, она о нем. И с первой же главы, с первого же стиха этой книги мы читаем о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. Братья и сестры, очень важно понять, что эта книга, она не о нас, она о нем, для нас. Чтобы в центре нашей жизни, когда мы читаем Писание, когда мы стремимся познать Христа, как важно, чтобы в центре нашей жизни был Он. Не наши какие-то мысли, не наши цели, не наши мечты, не наши желания, а Его мысли, Его цели, Его желания, Его воля. Благая, угодная, совершенно. И это будет лучшей волей для нашей жизни. И это будет лучшим планом для нашей жизни, для жизни нашей семьи, наших детей, нашего рода. И как важно, чтобы мы, читая Писание, чтобы мы понимали, что это книга о нем. Когда мы читаем Евангелие, первый стих Евангелия, написано «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». И следующий евангелист, я себе выписал, Марк, начало Евангелия Иисуса Христа, сына Божьего. Иоанн пишет, первый стих, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это Евангелие не о нас, это об Иисусе. Он спасает, Он дает благодать, Он дает милость. Он пошел за нас на крест. Он покрывает наши грехи, Он исцеляет наши болезни. Он крестит Духом Святым. Он пошел на небо, чтобы приготовить нам место. Братья и сестры, это все о Нем. И как важно, чтобы, знаете, возможно, наша призма, наш взгляд, через который мы читаем и стремимся познать это слово, чтобы наш взгляд, он был направлен на Него, чтобы мы искали Его. Христос сказал в Евангелии, исследуйте Писание. Исследуйте Писание. И это очень правильно. И я просто хочу, чтобы каждый из нас, он познавал Писание, он исследовал Писание. Он наполнялся этим словом. Но дальше он говорит о том, что они свидетельствуют о мне. Эта книга, она о Христе. И там дальше это 39 стих и 40 стих 5 главы Иоанна. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Очень интересная мысль. Говорит, не хотите прийти ко мне. Вы исследуете Писание, вы стремитесь познавать заповеди, вы желаете найти там то, что важно для нас, для нашей жизни, для нашего устройства, для наших каких-то благ. Но, говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Братья и сестры, Он нужен нам не только для нашего спасения, Он нужен для нашей жизни, для нашей повседневной жизни. И как важно, чтобы, знаете, наша жизнь, она была основана на Нем. Чтобы через это Писание мы все ближе и ближе знакомились с Ним. Чтобы через Писание, через откровение, через проповеди, чтобы мы все больше познавали Его как личность. Понимаете? не просто текст, не просто, как я считаю, он его правильно применять, не просто, какое благо для меня из этого слова, но познавать его. И в таком случае, знаете, наше знакомство с ним, наши отношения с ним, вот что спасает. Не спасает чтение Писания, братья и сестры. И я скажу, возможно, для кого-то страшные слова, не спасает посещение церкви. Понимаете, о чем я говорю? Спасает Христос. Лично Христос. И как важно для нас все больше и больше пребывать в Нем, знакомиться с Ним. Лично встречаться с Ним на страницах Писания. Лично встречаться с Ним в молитве. Но очень важно, мы прошлое воскресенье слышали проповедь о том, что бывают разные источники. Да? И я просто хочу, знаете, чтобы мы учились фильтровать. Потому что сегодня очень много информации, сегодня очень много источников. Сегодня, как мы слышим, да, вот я смотрел по видео, там, по телевизору, в интернете. То есть сейчас масса проповедников, учений и прочее, прочее. И одни могут на самом деле дать хорошее, здравое слово, здравое зерно для нас. Ну а другие могут реально отравить нас и повести совершенно не туда. Поэтому как важно, знаете, чтобы мы познавали самого Христа. Я сидел, размышлял только что, знаете, что то, за что реформаторы, они по сути ложили жизни. За то, чтобы не было посредника между Богом и человеком. Реформаторы, они реально ложили жизни. Они многие умерли, а многие готовы были умереть. За то, чтобы истина, она сохранилась. За то, что принцип того, что между мной и Богом есть только один посредник, Христос Иисус. Чтобы эта истина, она созидала, чтобы эта истина, она вселяла в сердца людей. Но сегодня, к огромному сожалению, знаете, я вот смотрю просто на сегодняшнюю церковь. У православных свой посредник, у католиков свой посредник. У нас протестантов, за что, по сути, с чего основалось движение протестантизма? Того, что мы лично познаем Христа. С того, что есть только один посредник, Христос. И сегодня уже, знаете, я вижу, что для многих людей они себе возвели уже посредников. Пророков, евангелистов и прочее, прочее. Это очень хорошо, и это все на своем месте. Когда Бог в церкви ставит пророками, апостолами, учителями, евангелистами, пастырями. Для чего? Для того, чтобы созидать церковь. Для того, чтобы церковь созидалась и возрастала. Но как важно, знаете, чтобы мы имели близость со Христом, чтобы мы познавали Его. Даже Павел в церкви пишет Коринфян, что если двое-трое пророчествуют, то другие что делают? Пусть рассуждают. Пусть ищут Бога лично. И как важно для нас, чтобы мы искали Бога лично. Чтобы мы искали Его воли, а не своей. Чтобы на страницах этого Писания мы искали Его воли. В этом суть Писание, в этом суть Евангелия, в этом суть христианства. И чтобы через познание Его, через взаимоотношения с Ним, мы преображались в Его образ. Мы преображались через Духа Святого, мы преображались в Его образ. И я хочу спросить сегодня вас, братья и сестры, а какой у вас образ Иисуса сегодня? Кто для вас Иисус? Уже можно отвечать. Какой Он в вашем представлении? Помните, Христос, Он задал вопрос своим ученикам. За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И там ученики ему различные версии отвечали, которые на тот момент царили. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. То есть ты однозначно от Бога, ты однозначно пророк, но кто ты для многих людей, так и непонятно. И тогда написано, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Братья и сестры, у меня сегодня вопрос к вам, вы за кого почитаете Христа? Кто он для вас? Четче, пожалуйста. Сын Божий и мой Спаситель. Хорошо, спасибо. Как это изменяет нас? Как это вас изменяет? Через взаимоотношения, правда? Правда? Через взаимоотношения. Какой образ Бога? Написано, Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре, Отчим Он явил. То есть, другими словами, переведя с сильно сложного синодального на простой русский понятный язык. Бога никто не видел, но Христос, Он явил Бога людям. Он показал Его, какой Он. И какой образ Иисус, какой образ Бога мы видим в Иисусе, братья и сестры? Понятный вопрос? Какой образ Иисуса у нас сегодня? Каким мы видим Его? Сложный вопрос? Добрый, любящий, милующий. Это изменяет нас? То, что Бог добрый, то, что я представляю Его добрым, как правило, мы воспринимаем это то, что Он нас любит, о нас заботится, Он благоволит к нам. Если мы будем с Ним дружить, у нас все будет хорошо. Понимаете Евангелие наше сегодня? Если мы будем с Богом дружить, у нас все будет хорошо. На этом все. Понимаете, о чем я говорю? Не понимаете? Очень хорошо, когда мы знаем доброго Бога. Слава Ему, Он действительно добрый. Очень хорошо, когда мы знаем Бога Целителя. Очень хорошо, Он нас исцеляет. Он любящий, Он милосердный. Это все хорошие, правильные ответы. И это истинно так. Но изменяет ли это нас? Видим ли мы образ любящего, доброго Бога? И изменяет ли это нас? Какой образ мы еще видим в нем? Иисус что делал, живя на земле? Спасал людей. Служил людям. Правда? Писание открывает нам, какой Иисус. И я сегодня, знаете, суть моей проповеди в том, номер один, чтобы через Писание, через взаимоотношения мы познавали, какой Иисус для нас. Чтобы мы познавали Его лично. Кто Он для меня сегодня? То Он не просто ответ на мои молитвы. Он не просто добрый Бог, который заботится обо мне. Но Он тот, который оставил пример своей воли для меня. Понимаете? Мы начинали с того, что когда мы ставим в центре всего себя, мы будем видеть Бога какого? Какого мы хотим видеть? Мы будем Его видеть добрым, любящим, прощающим грехи. Это хорошо, Он такой и есть, братья и сестры. Но суть Евангелия не в этом. Суть Евангелия в том, что Он пришел и оставил нам образ какой? образ раба и по виду став как человек, возлюбил нас до смерти и смерти крест. Он сказал, князья народа господствуют над вами, но вас так не будет. И кто хочет быть большим, будь всем кем? Слугою. И наше, мое время заканчивается, я просто хочу подытожить. Братья и сестры, как важно, чтобы мы, читая Писание, называясь и будучи учениками Иисуса Христа, мы видели, искали, познавали Его волю. Братья и сестры, Его волю. Ну что, знаете, наше христианство будет очень поверхностным и в большинстве своем не бесплодным. Когда мы будем искать в этом Писании только своей волю, что Бог нам добрый, милосердный, Он меня понимает и так далее. Но очень важно, знаете, чтобы мы шли дальше во взаимоотношения с Ним. Чтобы для нас важны были глубокие духовные вещи, которые Он желает открывать нам. Чтобы мы познавали Его больше, познавали Его глубже. И когда мы будем познавать Его глубже, больше, мы увидим вот этот образ. Мы увидим, что суть Его заключается в том, чтобы мы исполняли Его волю. Суть церкви заключается в том, чтобы церковь, она была исполнена им, она познавала его, и она исполняла его волю. Вот суть Евангелия. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы искали его волю, чтобы мы были отображением его славы здесь на земле, чтобы мы были отображением Царства Божьего здесь. Ну что, он желает отображать себя, отображать свое царство в нас, и через нас. Но только в том, что у нас будет все в порядке, принесет ли это плод для царства? Или мы остановимся на том, что у нас все в порядке, и мы не пойдем туда, куда не хотим. Мы не пойдем в служение, мы не пойдем свидетельствовать людям, мы не пойдем спасать других людей. Когда мы остановимся только на том, что у нас все в порядке. Но суть Христа, Евангелие Христа, чтобы мы продолжили Его работу, чтобы мы продолжили ту цель, ради которой Он пришел на землю. Это спасение людей, это служение людям. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы познавали Его волю и откликались на нее. И были исполнителями Его воли. Да благословит нас Господь. Давайте.